Глава 24. Враг. Склонившись над дорожным полотном, Маркус быстро, но точно пристраивал на него импульсные мины, одну за другой вытаскивая их из большого железного ящика. Зарядов он не жалел. Уж чего-чего, а глупой экономии они сейчас позволить себе не могли. Мины-то, может, и пригодятся в дальнейшем, но мертвым вообще ничего не понадобится. А речь шла именно о жизни и смерти. Согласно наспех составленному плану, они должны были дождаться вражеской колонны и из заранее выбранного укрытия в лесу подорвать заряды на дороге в тот момент, когда те окажутся под танками. Танки являлись самой крупной угрозой. С остальными потенциальными целями более-менее могли бороться турели. Даже если победа в этом бою им не светит, они смогут значительно потрепать врага. И, что куда важнее, задержать, давая направляющейся к башенному группе драгоценные минуты на отход и заметание следов. Андрей подтащил саперу новый ящик с минами, шумно умастив его рядом с уже опустевшим. «Это последний. Нам больше и не понадобится», — зловеще усмехнулся Маркус. «Если наша закладка сработает, уродам не поздоровится». «Кстати, об уродах. А с этим-то чего делать?» Следуя взглядом за указывающим перстом Маркуса, Андрей уставился на одинокую фигурку, сидящую на бетонном блоке около КПП разоренного лагеря. Георгий. Когда все закончилось, Андрей вытащил его из подвала. Бросать тут этого бедолагу он не имел морального права. Но и послать его вместе с колонной было нельзя. Не поняли бы. Даже Маркус, при всем его доверии к Андрею, относился к появлению странного зараженного крайне негативно. Не мудрено. К масочникам, на чью породу сейчас более всего походил спасенный пленник, отношение внешников базы было весьма особенное. Об этом речь уже была. Андрей сурово глянул на товарища. Он не такой, как остальные, и к их злодеяниям отношения не имеет. Он такой же человек, как все. Ты лучше мне скажи, где наша погоня застряла? Уж больно много времени они нам на подготовку оставляют. Не обойдут ли по другим дорогам? А нет иных дорог, господин лейтенант. Если хотят вообще нагнать, один им путь, и он здесь. Думаю, появятся с минуты на минуту. Там дальше дорога весьма плоха, вот они и тормозят, я думаю. Надеются тут наверстать. Зато мы смогли как следует подготовиться к нашему свиданию. На самом деле, времени утекло не так уж много. С момента отбытия от лагеря колонны с отжатым у масочников добром и получения сообщения о вражеской погоне прошло всего-то с 10 минут. Однако нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Нервное напряжение начинало давать о себе знать, и Андрей уже едва не молился, чтобы враг наконец проявился. Когда последняя мина встала на место, на дисплее в шлеме Андрея загорелся предупреждающий красный сигнал. Установленный разведчиком Шипулина сенсор наконец засек движение на дороге. Как, однако, ровно уложились. Маркус понял все без слов. Сбросив пустые ящики из-под мин в канаву и слегка присыпав их сорванной тут же травой, он рванул под прикрытие деревьев, где была запланирована наблюдательная лёжка. Андрей же побежал к Георгию. Подняв все еще слабое тело бывшего пленника на руки, он быстро отнес его в укрытие, коим служила глубокая естественная канава, прекрасно скрывавшая их фигуры. В таком укрытии масочникам не помогут в обнаружении противника даже системы танков. Так что сейчас выдать себя могут только они сами. Маркус в очередной раз недовольно зыркнул на спасенного и одел свой шлем. Он заранее установил камеру размером не более булавочной головки таким образом, чтобы можно было обозревать нужный им участок дороги. Доступ к камере был только у Андрея и у самого сапера. Вражеская колонна вошла в зону наблюдения резко. Из-за легкого изгиба дороги вынырнул первый танк, угрожающий щерясь стволом главного калибра. А вот следом за ним шел уже не танк, а грузовик, переделанный под пехотный транспорт. Это было совсем не по плану. Почему-то Андрей и Маркус изначально решили, что вперед пустят танки, самые тяжелые и защищенные единицы, способные принять на себя первый натиск возможного противника. А нет, у врага оказались на этот счет свои соображения. Изначальная задумка разваливалась на глазах. Но какие были варианты? Маркус, в отличие от Андрея, явно не страдал излишними сомнениями. Как только первый танк оказался в зоне действия последнего из установленных зарядов, сапер активировал созданную им ловушку. В следующий миг он упал на землю, засунув руки под шлем и закрывая ими уши. Костюм отключил звуки, так что Андрей не мог сказать, на что был похож звук от одновременной активации такого количества мин. Но эффект был налицо. В поднявшейся мелкой взвеси, взметнувшейся вверх единым столбом, Андрей увидел, как многотонная машина, уже почти покинувшая опасный сектор, словно получила увесистый пинок под зад, совершив неполное сальто и рухнув на башню посреди дороги. Шедшие прямо за ней грузовики, оказавшиеся в радиусе действия остальных ловушек, разметало, как кегли в новомодном боулинге. Заряды были рассчитаны не на них, и эффект оказался еще более впечатляющим. Вряд ли хоть кто-нибудь выживет в этих грузовиках после таких-то кульбитов и ударов о дорогу. Один из грузовиков, принявший основной удар на бок, впечатало в деревья на обочине в каких-то двух десятках метров от их укрытия. Из оставшихся пяти грузовиков посыпались масочники с оружием, окружая место взрыва и осматривая уничтоженный транспорт. В конце колонны, заблокированный вставшими грузовиками, просматривался еще один танк. Маркус, все еще закрывающий уши под шлемом, вопросительно взглянул на Андрея. Итак, они вывели из строя один танк и четыре грузовика. Дорога перекрыта. Это их на какое-то время задержит. Но вот если решат обыскать местность, засадники станут для масочников крайне приятным сюрпризом. Андрей попытался на всякий случай активировать маскировочную систему, но она никак не отреагировала на команду. К сердцу начал подбираться неприятный холодок. Он вспомнил о том хрусте, который слышал во время схватки на заправке. «Да ладно вам! Неужели это были маскировочные модули? Да какого ж раньше-то не проверил? Ну, поздно уж плакаться. Они вроде и не ищут особо никого. Может, и пронесет». Не пронесло. Десантный люк перевернутого танка будто выбили изнутри, и наружу вылез он. Андрей сразу узнал эту фигуру, пусть его лицо снова скрывала белая маска. Бюрен. А он-то тут какого черта делает? Надо затаиться. Андрей еще сильнее вжался в землю, и его примеру сразу последовал Маркус, хоть и не понимал до конца, в чем тут дело. А вот с Георгием творилось нечто непонятное. Его неожиданно начала бить крупная дрожь. Антон прижал его к земле мощной дланью костюма, но каким-то образом эта дрожь начала передаваться и ему самому, пусть и в очень ослабленном виде. Сверху словно нарастало давление. Очень знакомое ощущение. Точно такое же, как и на заброшенном кластере во время их дуэли. Да что же это такое-то в самом деле? Способность этого урода? Маркус недоуменно смотрел на своих соратников и уже намеревался что-то сказать, когда Георгий громко вскрикнул, с неожиданной силой отталкивая удерживающую его руку, и выскочил из укрытия. Словно безумец, он резко бросался из стороны в сторону, издавая нечленораздельные крики. Масочники резко повернулись на шум, наводя оружие на орущего умалишенного. Андрей с ужасом смотрел и ждал, что спасенного им человека вот-вот застрелят. Теперь от укрытия толку никакого. Даже если Георгия убьют, они наверняка решат проверить прилегающие к дороге территории. Андрей, понимая, что их проблемы только что удвоились, невольно посмотрел через камеру на Бюрена и отчетливо встретился с ним глазами. Свиридов понял, что тот его видит. Тот смотрел прямо в камеру, и в едва различимых глазах читалась насмешка и, вероятно, презрение к такому жалкому противнику. А может, показалось? В этот момент Георгий тоже заметил Бюрена. Уставившись на него глазами, преисполненными ненависти, он зарычал, как дикий зверь, и бросился вперед. Несколько масочников с автоматами сделали шаг вперед, явно намереваясь застрелить его. Но Бюрен повелительным жестом остановил их, терпеливо ожидая бегущего к нему человека. Георгий, с воистину фантастической силой для того, кто еще 5 минут назад еле передвигал ноги, подскочил к нему и попытался нанести удар прямо по маске. Бюрен будто и не заметил этого. Легкое движение рукой, словно он отмахивался от мухи, и Георгий упал в пыль неподвижным скоплением плоти. Масочник осмотрелся, и взгляд его снова уперся четко в камеру. «Андрей!» — раздался почти неискаженный насмешливый голос. «Андрей, я знаю, что ты тут. Выходи и сражайся. Ты ведь не забыл наш уговор? Ты все еще даже не начал его выполнять, а время-то идет. И твой друг может не дождаться». Булькающий смех масочника был жутким и очень неприятным. Маркус с недоумением посмотрел на Андрея, явно безмолвно вопрошая, о чем этот гад вообще говорит. Андрей лишь печально усмехнулся. «Нашли, значится. Опять этот урод что-то там о своем задании вякает. О чем он вообще говорит?» Но, судя по его словам, Михалыч все еще жив, и это дает надежду. Хотя Бюрен мог и обмануть. Нельзя же верить такой мерзкой твари. Георгия уже не спасти. Что это был за приступ безумия? Видимо, действительно какая-то способность масочника, сродни талантам иммунных. Бюрен, видимо, догадался, что выходить к нему скрытые в лесу люди не намерены. Повинуясь его жесту, около трех десятков вооруженных масочников начали расходиться полукольцом, надвигаясь на их позицию. Проклятие. Еще немного, и их действительно окружат. А костюм явно не в том состоянии, чтобы выдержать полноценный бой с таким количеством противников. Значит, время переходить ко второй части плана. Переглянувшись с сапером, Андрей потянулся к терминалу управления, болтающемуся у запястья костюма. Придорожные башни турели ожили, покачивая стволами, будто недоумевая, зачем их разбудили. Бюрен сразу понял, что происходит, но отозвать своих людей не успел. Он резко отпрыгнул за опрокинутый танк, скрываясь за его броней. Турели зажужжали, как разъяренные пчелы, и около двух десятков вражеских бойцов упали в дорожную пыль, изорванные зарядами и залитые своей странной кровью. Оставшийся в хвосте колонны танк масочников зашевелился, явно наводясь на турели, но Андрей и Маркус не намеревались ждать развязки ситуации. Выскочив из канавы, они бросились вглубь леса, продираясь через не особо густой подлесок и постоянно петляя из стороны в сторону. Где-то за спиной раздался громкий взрыв. Видимо, одна из турелей прекратила свое существование, что подтверждал и звуковой сигнал от браслета. Ну и пусть. Свое дело она уже сделала, подарив им эту возможность. По деревьям рядом стучали пули, выбивая щепки. Бежать, только бежать, не останавливаясь. Бежать, пока есть энергия в ячейках костюма. Маркус начал выдыхаться. Еще бы, у него-то костюма нет. Он уже бросил свой шлем, чтобы легче бежать, но было видно, что долго он так не протянет. Андрей перебросил винтовку за спину и подхватил товарища на руки. Ощущение опасности и близящейся смерти проснулось неожиданно, вынуждая его резко свернуть в сторону. Взрыв. Огонь, обломки древесины и комья земли, ударяющие по уже ставшей весьма нестабильной энергетической защите. Что это вообще было? Всего в паре метров от Андрея разверзлась воронка, радиусом никак не меньше, чем в 5 метров. Танковый заряд. Видимо, с остальными турелями они решили разобраться потом. «Маркус, ты как?» Лежащий у него на руках друг не ответил. Андрей стряхнул с него землю и с ужасом увидел ощепок сосны, торчащий в боку Маркуса. Тот был еще жив, но, судя по пенящейся на губах крови, долго не протянет. Медицинская подсистема шлема выдавала какие-то данные, в которых Андрей разобраться не мог. Но было очевидно, что повреждения Маркуса слишком сильны, а медикам рядом и не пахнет. В таком состоянии переносить его нельзя, не выживет. Андрей попытался встать на ноги, и в этот момент в его спину словно ударил гигантский кулак. И так едва державшаяся энергетическая защита с визгом отключилась. Андрей почувствовал страшную боль, пронзившую плечо правой руки, и выронил Маркуса. Раненый друг упал на перекопанную взрывом землю. Из уголка его рта струилась кровь. Правая рука не шевелилась. треснувший в который уже раз экран шлема, не мог выдать внятной информации. Андрей повернул голову, преодолевая непонятно откуда взявшееся сопротивление. Костюм на плече был искорежен попаданием. Что же в таком случае с самой рукой? Сквозь кровавый туман, застилающий взор, Свиридов видел окружающих их врагов. Масочники. Проклятые ублюдки. Думаете, победили? Сломили? Уцелевшая рука потянулась к незаметному разъему на боку и надавила на него. Хрустнул клапан где-то внутри костюма, и в кровь Андрея словно влили жидкого огня, с адской болью растекшегося по всему телу. Он зарычал. Не как человек, а как зверь, обреченным рывком загнанного в угол хищника, готового подороже продать свою жизнь. Сверкнул в руке вибрационный клинок. Пусть рука и левая, держать его неудобно, но все это такие мелочи по сравнению с возможностью пустить кровь этим ненавистным белым маскам и черным плащам. Взмах, и тело одного из них разделило на две неравные части, заливая все вокруг кровью. Воздух разорвали многочисленные вспышки едва различимого пламени. По броне беспрерывным градом, уже не сдерживаемые энергетическими барьерами, стучат пули. Что-то трещит и хрустит. Горят предупреждающие малым огнем экраны, и, полностью согласуясь с ними, летят во все стороны брызги крови масочников. Словно нож гигантской мясорубки, Андрей метался по полю боя от одного врага к другому, рассекая их тела, снося головы и смахивая конечности. Масочники все прибывают, им нет конца, и вместе с тем нет конца его ярости. Вспышки боли. Несколько вражеских пуль все-таки нашли свою цель, пробив броню и пустив ему кровь. Виброклинок с хрустом разваливается, не выдерживая очередного удара. Пусть так, пусть кулаками, но он заберет как можно больше их жизней. Снова тяжесть. Снова движения замедляются, становятся неспешными, словно он под бескрайней водной толщей. Бюрен. Одержимые, безумные глаза убийцы, отражающиеся в отключающихся экранах шлема. Его собственные глаза. И через эту пелену он видит Бюрена, своего врага. Тот неспешно, с грацией аристократа на прогулке, идет мимо изрубленных трупов, направляясь прямо к нему. Какая удача! Андрей безумно улыбнулся и сделал шаг вперед. И в этот момент силы оставили его. Погасла бушующая ярость. Потух огонь в жилах, дававший ему эту безудержную энергию. Почему? Почему сейчас, когда цель так близка? Признаться, я не думал, что наша новая встреча состоится столь скоро. Раздался приглушенный болью и слабостью голос Бюрена. Но, видимо, я несколько ошибся в своих изначальных прогнозах. Придется заняться этим более тщательным образом. Какой-то из сопровождавших Бюрена масочников склонился над Маркусом и что-то проурчал, обращаясь к своему начальнику. Бюрен лишь отмахнулся и нарочито громко, так, чтобы Андрей слышал каждое слово, приказал. «Этот не жилец! Добей, чтобы не мучился!» Андрей хотел закричать, но не мог. Сейчас он был лишь угасающим разумом, запертым в обессилевшем теле. Последней картиной, запечатлевшейся в его меркнущем взоре, был склонившийся над телом его друга масочник и вибронож, перерезающий Маркусу горло. Алая кровь хлынула потоком на изувеченную взрывом траву, толчками, каждый из которых уносил оставшуюся в этом израненном теле частицу жизни. Безразлично взиравший на умирающего иммунного Бюрен лишь усмехнулся и, развернувшись на месте, двинулся обратно к машинам. Несколько масочников подхватили Андрея и потащили его следом, ничуть не отягощенные весом боевого костюма.